Прошло полтора месяца. Андрей Аверьянович не забыл те 5 дней в горах. Но постепенно свежесть воспоминаний притуплялась. Они договорились с Васо, что тот даст знать, если дело осложнится, и Алику будет нужна помощь. Но пока никаких сигналов оттуда не было. И вдруг однажды вечером телефонный звонок. Андрей Аверьянович сразу узнал голос Васо. «Откуда звоните?» «Из гостиницы. Если не возражаете, через полчаса явлюсь. Жду с нетерпением». Андрей Аверьянович пошарил в холодильнике, нашел сыр, ветчину, сухое вино. Васо явился ровно через полчаса. Такой же легкий, с непокрытой седой головой. В руках объемистая сумка, с которой спортсмены ходят на тренировки. Он критически оглядел стол, накрытый Андреем Аверьяновичем, и сказал, «Все это придется убрать», и принялся разгружать сумку. На столе появилась зелень, круг сыра, хачапури, лепешки, испеченные на железной печке, бутылка с аракой. Андрей Аверьянович не стал спорить и снял со стола свои городские закуски. «Какими судьбами?» – спросил он, когда они сели, закончив приготовление к ужину. «Еду в Москву по нашим альпинистским делам», – ответил Васо. «Решил на денек завернуть в ваш город, чтобы передать вам наилучшие душевные пожелания от Федо, Николаса, Гурама и, конечно, от Алика». «Спасибо. Как у него дела?» «Сдал экзамены в университет. Сходил еще на 1 5-тысячник». «Значит, обвинение?» «Сняли. Дело прекратили. То есть дело по обвинению Алика. А что касается убийства Давида, то обвиняется в нем Валико. Да-да, тот самый. И Сулава. Убил Валико. Сулава соучастник. Он сознался. А Валико?» «Сбежал. Объявлен всесоюзный розыск. Он оказался одним из главарей целой шайки, орудовавшей в горах и связанной с крупными подпольными дельцами, которые организовали производство дефицитных товаров. Шайка Валико доставляла сырье, проводила вьючные караваны с готовой продукцией. Для этой цели завербовали нескольких альпинистов. Так вот почему Давид интересовался старыми перевальными трупами. Да, его вовлекли в шайку, но он не очень в ней прижился, а последнее время хотел вообще порвать с этими людьми. Валико и Сулава боялись, что он выдаст их. Думали попугать, но не рассчитали усилий. Кстати, ссора у конторы совхоза была не случайной. Давид выяснял отношения с Чхеладзе, который был доверенным лицом главарей. В убийстве он не участвовал, но знал, кто убил. Его заинтересованность и, пожалуй, осведомленность бросалась в глаза. И вообще в этом деле многое лежало на поверхности. Так что рано или поздно разобрались бы и без меня, сказал Андрей Аверьянович. Но в таких случаях лучше рано, чем поздно. Могли бы парню изрядно жизнь попортить. Могли бы, согласился Андрей Аверьянович. А как чувствует себя следовательчик Ваня? Работает. Он тоже просил передать вам привет и наилучшие пожелания. Сказал, что зря вы пошли в адвокатуру, что могли бы сделать хорошую карьеру на следственной работе. «Высокая оценка», – усмехнулся Андрей Аверьянович. «Сожалею, что не могу отплатить ему тем же. Хотя он и пытался взять на себя функции защитника в деле, где ему надо было доказывать обвинение. Вы имеете в виду его версию, по которой Алик будто бы убил Давида в запальчивости?» «Да, в состоянии аффекта, как формулировали раньше. Минимум ответственности». «Он не злой человек, следователь Чекване», – сказал Васо. «Эта характеристика теряет смысл, когда рабочее место человека – следственная камера. Он не имеет права быть там ни злым, ни добрым, только объективным». «Это верно», – согласился Васо. «Иначе, возможно, судебная ошибка, которую мы с вашей помощью избежали», – продолжал Васо. «И за это, честное слово, стоит выпить нашей араки, которую я специально вез из Закавказского хребта». «Надеюсь, не тайными трупами», – улыбнулся Андрей Аверьянович. «Нет, все было явно и законно», – в тон ему ответил Васо. Они сделали по глотку ячменной араки и принялись за ужин.